Ранний брак. Отцом Агафьи был Мстислав Романович, прозванный Старым, один из правнуков Мстислава Великого, старшего сына Владимира Мономаха. Вместе с родственниками он владел Смоленским княжеством и часто вступал в междоусобные сражения с Ольговичами за Великое Киевское княжение. В 1198 году, когда Агафья уже его покинула, он стал единоличным владельцем Смоленского княжества. В конце жизни ему даже удалось получить Великое Киевское княжение, правда, в то время южная столица уже находилась в упадке. Дата рождения Агафьи неизвестна. Можно лишь предположить, что она была не старше своего мужа Константина, родившегося в 1186 году. Он был старшим сыном великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо и Марии Ясыни, долгожданным наследником, так как до него рождались только девочки. Свадьба Агафьи с Константином состоялась 15 октября 1196 года, когда жениху было лишь 10 лет, невесте, видимо, было столько же. Несомненно, инициаторами свадьбы были родители. Великому князю Всеволоду хотелось побыстрее объявить своего сына взрослым, чтобы закрепить за ним Владимирский престол в обход других претендентов. Мстислав Романович был очень заинтересован в помощи нового могущественного родственника в борьбе за самостоятельное княжение. Следует отметить, что в летописях свадьба юных жениха и невесты была описана достаточно подробно. Сообщена точная дата, место проведения, Владимирский Успенский собор, ее участники, епископ Иоанн, великий князь с женой, рязанские и муромские князья, союзники великого князя, в том числе и муж Февронии Давыд Юрьевич, о которых рассказано выше. Сразу после этого празднества состоялось посажение на коня одного из сыновей Всеволода Владимира. На нем были те же гости, которые одарили княжича золотыми и серебряными сосудами, красивой одеждой и получили от великого князя ответные, еще более ценные подарки. Естественно, на этом празднестве были и Константин с Агафьей. С этого времени они стали одними из главных участников всех торжеств во Владимире. Для молодой семьи на крутом берегу Клязьмы был построен красивый терем. Он был из дерева, так как считалось, что в каменных дворцах вредно жить. У Константина появилось свое окружение из знатных бояр. Их жены составили двор Агафьи, хотя она была еще девочкой. Главной ее наставницей и покровительницей стала великая княгиня Мария Ясыня, отличавшаяся благочестием и тонким художественным вкусом. Эти же качества стала развивать в себе юная Агафья. Мать Константина стала для нее образцом для подражания, поскольку муж ее очень любил и почитал. Несомненно, в первые годы совместной жизни ни Константин, ни Агафья не были настоящими мужем и женой по причине их молодости. Их первенец Василько появился на свет только в 1209 году, но они проводили все время вместе, взросление их происходило одновременно, поэтому они стали как бы двумя половинками одного целого и прекрасно дополняли друг друга в различных делах, касающихся семьи и управления княжеством. В конце концов, они очень полюбили друг друга. Однако в 1199 году им впервые пришлось расстаться. 30 апреля, по указанию Всеволода Юрьевича, молодой князь принял участие в походе на половцев. Весь город торжественно проводил дружину. Уже 5 июня с победой князья вернулись. С собой они гнали коней и скот, вели пленников. В следующем году все родственники с большим почетом проводили в Новгород на самостоятельное княжение Святослава, брата Константина. За ним в следующем году в Переяславль отправился Ярослав Всеволодович. И Святослав, и Ярослав были младше Константина, наследниками отца не считались, поэтому приучались править самостоятельно в других городах. К этому времени Мария Ясыня тяжело заболела и слегла. Агафья как могла старалась облегчить ее страдания, часто навещала, исполняла поручения по строительству храма в основанном ею княгинином монастыре, поддерживала связи с другими родственницами. Вскоре в великокняжеской семье произошло сразу несколько печальных событий. Сначала, в декабре 1201 года, умерла всеми уважаемая жена Ярослава Владимировича, которая по воле отца не жила с мужем. В следующем году, 5 августа, скончалась вдова князя Михаила Юрьевича Феврония. Ее похоронили в Суздальском Рождественском соборе. Из-за немощи великой княгини главной распорядительницей на этом печальном событии стала Агафья. Зимой этого же года в Кидыкше, предместье Суздаля, умерла еще одна женщина из великокняжеской семьи, дочь Бориса Юрьевича Ефросиния. Там же, в церкви Бориса и Глеба, ее и похоронили. Опять же, молодой княгине пришлось все организовывать. Но вскоре оказалось, что печальные события происходили не только на Владимирской земле. С юга во Владимир пришла весть о том, что 2 января 1203 года Рюрик Ростиславич вместе с Ольговичами взял Киев и полностью его разграбил. Современник киевлян писал в летописи, что подобного зла не было со времени крещения Руси князем Владимиром. Полностью было выжжено Подолье, окончательно разграблены главные храмы страны, Софийский собор и Десятинная церковь. Та же участь постигла все монастырские церкви. Князья-победители похитили дорогие оклады с икон, кресты, священные сосуды, книги, одежду захороненных первых великих князей. Поганые язычники так не оскверняли храмы, как это сделали князья Рюриковичи. После этого разгрома Киев, как столица Руси, уже не смог возродиться. Пальма первенства перешла от него к Владимиру на Клязьме, где было более спокойно. Посредником между враждующими южными князьями пришлось стать Всеволоду Большое Гнездо со старшими сыновьями. В результате Рюрик Ростиславич с Ольговичами и их противник Роман целовали крест Владимирскому князю и поклялись жить в мире.